После работы с цепом, после страды совместной, теснее и ближе становит круг не позабывший друг друга ростовской родни. Ветшает, уходит в небылое боярская слава и роскошь минувших времен. Являют иные, дрожайшие сердечные связи. И пока живы они, пока уработавшиеся на опомочах веселые родичи, пропарясь в бане, вместе сидят за праздничным столом и поют, любуясь друг другом, и смеются, и шутят, и черпают ковшами темное пиво из круглой ведерной братины, и готовы друг за друга, почитай, и самих себя отдать. До тех пор ничто еще не окончилось и не изветшало на земле ни для них, ни для всего народа русского. Так точно ли рушит, точно ли вниз упадет Кириллов боярский дом? Что не в полюшке пыль-пыль, курева стоит, что не в полюшке пыль-пыль, непогодушка, добрый молодец, добрый молодец, в перелет летит, подъем добрый конь расстилает си. Поет мать, поет Анисим, подперев по обычаю своему голову обеими руками, поет, понурясь, отец, высоко ведут братья Тормосовы, и песня про гибель молодца в далекой степи торжественной грустной красотою наполняет праздничный терем, уводя в иные миры, в далекие страны и выси горние. Глава 8. Да, незримо отдалились, отодвинулись от них в далекое далеко княжеские труды и печали боярские. Иные труды и печали, иные тревожат днесь вчерашних ростовских бояр, а теперешних родонежан. Простой изначальный труд на родимой земле заботит их ныне более всего. О том, что Тверской и Московский князья вновь поехали в Орду на суд ханский, повестил проезжий княжой гонец. Но ни тревог, ни надежд прежних известий это уже ни у кого не вызвало. А про казнь Александра Тверского с сыном Федором в Орде и узнали-то в Радонеже только в канун Рождества. Но не всегда и не у всякого отдаление гасит навовсе работу разума. Освобожденная от пут суедневной, властительной суеты мысль воспаряет порою ввысь, к горним основам бытия. И тогда издалека все видится и крупнее, и четче. И за кипением приходящих страстей возможно разглядеть мыслящий ум главное, великое и нетленное, коему даже и величайшие из событий земных относятся всего лишь как узорная бахрома к ризам святительским или как к пена к пучине бушующих вод. Вновь и опять валят лес на новые хлева и хоромы. Дневные труды закончены, холопы ушли, и только Стефан с Варфоломеем задерживаются в лесу. Снег сошел, но земля еще дышит холодом, и чуть солнце садится за лес, начинает пробирать дрожь. Стефан сидит на поваленном дереве, сгорбясь, и, отложив секиру, накинув на плеча суконный охобень. Варфоломей, прямо него кутаясь, как и брат, взброшенный давеча во время работы зипун. Он вырос, возмужал, оброс светлую бородкой и толкует со Стефаном уже почти как равный, хотя Стефан по-прежнему побивает его усвоенной в Ростове ученостью. Гибель тверских князей в Орде — вот что вызвало на этот раз спор и толковню братьев. Еще днем во время работы, прерываясь для отдыха, осуждали они, надобна ли была эта яростная, почти полувековая борьба Твери и Москвы для блага Руси Великой. Не лучше ли было без спора подчиниться сильнейшему? Или такая готовая покорность силе развращает власть, и спор городов нужен был ко благу страны? И кто сильнейший? И в чем сила? И может ли сила сочетаться с правдою? И как, и когда? Служи они оба на дворе княжеском, приходило бы в голову братьям обсуждать между собой все эти глубинные основы бытия. Сейчас, оставшись с глазу на глаз со старшим братом, Варфоломей спрашивает со страстной настойчивостью у Стефана: «Откуда зло в мире? Почему там, наверху, эта нужная борьба за вышнюю власть? Ну а зачем, скажи, Терентий Ртищ отобрал за спасибо коня у Несторки? Зачем? Ради какой злобы Матрёну Сухую заколдовали на свадьбе, и с тех пор баба сохнет день ото дня, и чад приносит все мертвых?